Теперь дорога стала намного уже, и Алексис пришлось сбросить скорость, чтобы объезжать небольшие горки камней, упавших прямо на середину дороги, с высевшихся вокруг холмов, да еще иногда выжидать, пока дорогу пересечет какая-нибудь неторопливая коза, посматривающая на Алексис дьявольскими, близко посаженными глазами. Наконец дорога пошла вверх, и после крутого и пугающего поворота Алексис добралась-таки до перевала, шины автомобиля заскрежетали по гравию. Впереди Алексис увидел ослепительно синие воды залива Мирабелла. Там, где края берега, почти круглого естественного залива, готовы были сомкнуть объятия, находился клочок суши, выглядевший маленьким округлым бугорком. Издали казалось, что он должен быть соединен с большим островом, но Алексис уже видела на карте, что это островок Спиналонга, и добраться до него можно, только преодолев полосу воды. Крошечный на фоне окружавшего его ландшафта островок гордо возвышался над водой, и развалины крепости отчетливо виднелись на одной его стороне, а дальше не так ясно, но все же вполне различимо, тянулись тонкие линии, это были улицы. Так вот он какой, заброшенный остров. Он был населен тысячи лет, а потом, менее полувека назад, по какой-то причине оставлен людьми. Последние несколько миль до Плаки Алексис проехала медленно, опустив стекла в окнах дешевого наемного автомобиля, чтобы впустить внутрь теплый ветер и пряный аромат тимьяна. Было уже 2 часа дня, когда Алексис остановилась на тихой деревенской площади. Руки блестели от пота после того, как она крепко сжимала пластиковое рулевое колесо. И Алексис вдруг заметила, что левую руку уже обожгло утренним солнцем. Время для приезда в греческую деревню было, наверное, не самым удачным. Собаки спали в тени мертвым сном, несколько котов лениво бродили в поисках объедков. Других признаков жизни не имелось. Можно было только понять, что люди исчезли отсюда не так уж давно. Чей-то мопед стоял под деревом, прислоненный к стволу. Полупустая пачка сигарет валялась на скамье, а рядом лежала доска для игры в нарды. Распевал неустанный хор цикад, который собирался умолкнуть лишь в сумерках, когда яростная жара наконец сменится прохладой. Похоже, эта деревня выглядела точно так же, как в 70-х годах, когда отсюда уехала мать Алексис. Видимо, у деревеньки не было причин меняться. Алексис уже решила, что надо бы съездить на Спиналонгу до того, как она разыщет Фатини Даварес. Алексис наслаждалась чувством полной свободы и независимости, но ей казалось, что будет невежливым отправиться на островок после того, как она найдет немолодую подругу матери. Конечно, вечером придется возвращаться обратно в Ханью, но сейчас Алексис могла наслаждаться прекрасным днем и не спешить со звонком Эду и кому бы то ни было. Решив воспользоваться советом путеводителя, зайдите в бар в рыбацкой деревушке Плака, и там вы, скорее всего, найдете рыбака, готового за несколько тысяч драхм перевести вас через пролив. Алексис решительно пересекла площадь и отодвинула пестрые пластиковые ленты, висевшие в дверном проеме деревенского бара. Эти довольно грязные ленты должны были удержать мух снаружи, а прохладу внутри. Но на самом деле просто собирали пыль и создавали в баре постоянную полутьму. Приглядевшись, Алексис заметила женщину, сидевшую за столом, но когда она направилась к ней, призрачная фигура тут же поднялась и зашла за стойку бара. К этому времени горло Алексис было буквально забито пылью. «Воды, пожалуйста», — неуверенно произнесла она. Женщина прошаркала мимо ряда гигантских стеклянных чанов с оливками и нескольких полупустых бутылей с густым узо и достала из холодильника минеральную воду. Она аккуратно налила ее в высокий прямой бокал и, положив туда ломоть толстокожего лимона, подала воду Алексис. Потом женщина цветастым фартуком, обхватывавшим ее щедрую талию, вытерла руки, повлажневшие от соприкосновения с ледяной бутылкой. «Англичанка?» — спросила она. Алексис кивнула. В конце концов, это почти правда. Ей понадобилось всего одно слово, чтобы выразить свое следующее желание. «Спинолонга», — произнесла Алексис. Женщина развернулась на пятках и исчезла за маленькой дверью позади бара. Алексис услышал ее приглушенный зов. «Герасима! Герасима!» Вскоре после того раздался звук шагов по деревянным ступеням. Появился пожилой мужчина, жмурившийся из-за того, что его внезапно вырвали из дневного сна. Женщина что-то быстро говорила ему, но единственным словом, важным для Алексис, было слово «драхма», повторенное несколько раз. Но ведь и так понятно. Женщина объясняла мужчине, что тот может заработать хорошие деньги. Мужчина продолжал моргать, выслушивая стремительный поток инструкций, но сам не произносил ни слова. Женщина повернулась к Алексис и, схватив со стойки бара блокнот, в котором выписывала счета, нацарапала несколько цифр и какую-то схему. Даже если бы Алексис свободно говорила по-гречески, яснее ничего бы не стало. С помощью множества размашистых жестов и рисунков на листке Алексис объяснили, что ее поездка на спинолонгу и обратно с двухчасовым пребыванием на острове обойдется ей в 20 тысяч драхм, то есть примерно в 35 фунтов стерлингов. Нельзя сказать, что это дешево, но Алексис была не в том положении, чтобы торговаться. А кроме того, она теперь более чем прежде преисполнилась решимости посетить остров. Она кивнула и улыбнулась лодочнику, и тот серьезно кивнул в ответ. И только в этот момент до Алексис дошло, что в молчании перевозчика было нечто большее, чем ей показалось сначала. Он не смог бы ничего и сказать, даже если бы захотел. Герасиму был немым. До пристани, где стояла старая, потрепанная лодка Герасима, идти было недалеко. Они молча прошагали мимо спящих собак и стареньких домов. Ничто вокруг не шевелилось. Единственными звуками были шорох их собственных подошв по земле да пение цикад. Даже море было плоским и тихим. Итак, Алексис отправилась в путешествие длиной в 500 метров с человеком, который время от времени улыбался, но не более того. Он был таким же обветренным, как любой другой критский рыбак, проведший не один десяток лет на морских волнах, подвергаясь нападению стихии по ночам и вытаскивая сети под палящим дневным солнцем. Наверное, ему уже перевалило за 60. Но если бы морщины на его лице были подобны кольцам на срезе старого дуба, и по ним можно было бы подсчитывать года, то по самой приблизительной прикидке получилось бы за 80. Лицо рыбака ничего не отражало. Ни боли, ни горести, ни даже радости. Неподвижное лицо безропотной старости — отражение всего того, что рыбак испытал за прожитые годы.